Глава 10. Через лес мы проезжаем без приключений. Никто за нами не гонится, и никаких опасностей мы не встречаем. Хотя оружие никто не убрал, чтобы быть наготове в любое время. Я села на переднее пассажирское сиденье и откинулась на спинку, предоставив Дереку возможность развлекать Ким и Миру и удерживать их от убийства друг друга. Впрочем, я наговариваю. Последние пару дней девушки ведут себя довольно мирно и не цепляются друг к другу. Судя по всему, они то ли больше не хотят перегрызть друг другу глотки, то ли решили отложить это на неопределенный срок. Сейчас я должна подумать о другом. Надо уделить время себе, любимой. Умом я понимаю, что надо собраться и, наконец, взять свои нервы под контроль. А вот на душе все время неспокойно. От меня зависят люди. И плевать, что я не готова ими командовать. Когда я буду готова? Такими темпами никогда. Может, мне не хватает позитивного мышления или эмоциональной поддержки? Возможно, мне нужен якорь, который поможет подняться со дна и, наконец, разглядеть, что мир делится не только на черное и белое, а также направит на правильный путь. Мне нужно с кем-то поделиться своими переживаниями. Но с кем? У меня уже был психотерапевт, только это не особо помогло. А у моего отряда своих проблем по горло. С чего им слушать мое нытье? Внезапно я ловлю себя на мысли, что рассматриваю предложение Шейна. От этого я сажусь ровнее и прожигаю взглядом едущую впереди машину. Какого черта? Даже если я соглашусь, вряд ли ему будет интересно слушать о моих проблемах. А я не соглашусь. Ни за что. К вечеру мы выезжаем из леса и оказываемся на берегу широкой реки. Нас ждет очередной переезд по мосту. Он больше предыдущего раза в два, поэтому мы пересекаем реку довольно быстро. Далее нам нужно ехать прямо. Но так как время уже позднее и пора искать ночлег, мы следуем по неширокой тропе, которая круто сворачивает вниз к реке. Для машин, впрочем, она подходит. Она ведет прямиком под мост. Там можно поставить наш транспорт так, что его невозможно будет увидеть с дороги. Близнецы ставят две палатки, а мы с девушками идем к реке чуть дальше от места стоянки, чтобы впервые за два дня хоть как-то помыться. Огромный валун, непонятно откуда взявшийся здесь, перекрывает вид на наш лагерь. Поэтому, отбросив стеснение, мы раздеваемся и лезем в воду. Она просто ледяная, несмотря на то, что сейчас только начало августа. Поэтому водные процедуры не занимают много времени. Когда я вытираюсь и начинаю одеваться, то замечаю, что Анна с интересом рассматривает мои шрамы. Ну да, ведь как это ни странно, они видят их впервые. Когда девушка замечает мой взгляд, то смущенно отводит глаза в сторону. «Это сделала моя мама». Произношу я, сама удивляясь, что это сказала. «В смысле?» – спрашивает Ким. «Что?» – торит ей Мира. Изо рта Анны рвется непроизвольный вскрик, а потом она зажимает рот рукой. «В тот самый день, 8 лет назад, моя мама стала дикой и попыталась меня убить», – поясняю я. «Вот так мне и достались эти шрамы». Они смотрят на меня, но не произносят ни слова. «Ну а чего я ожидала? Сочувствия? Так мне оно не нужно». Я давно смирилась с тем, что тогда произошло. Зато все как одна выглядят задумчиво. Заканчиваю одеваться, жду остальных, и мы возвращаемся к мужской половине команды. Палатки уже установлены, один из близнецов разводит небольшой костер. «Это не опасно?» – интересуюсь у подошедшего Шейна. «Нет, с дороги нас не видно. Сейчас согреем воды и потушим, не переживай». Мы садимся вокруг костра, в то время как мужчины идут к реке. Девушки бросают на меня взгляды, то ли стесняются, то ли хотят что-то спросить, не могу определить. Даю Мире вечернюю порцию лекарства и наблюдаю, как она крутит таблетку в руке, внимательно рассматривая ее. Затем кладет в рот и проглатывает без единой капли воды. Смотрит на меня и задумчиво говорит. «Почему ты рассказала нам про маму?» Такого вопроса я не ожидала. «Потому что все вечно пялятся на мои шрамы и шепчутся за моей спиной». Строя догадки, откуда они взялись. «Теперь вы знаете. Одним вопросом меньше». Пожимаю плечами я. «А что все-таки произошло? Ну, в тот день, когда ты выжила после нападения диких?» Ким, похоже, не может оставить эту тему. «А что вам известно?» В свою очередь спрашиваю у них. «Немногое», — говорит Рене, а Анна кивает. «Ясно. Видимо, они обсуждали это между собой. И когда только успели. Но я не виню их». «Помню, тогда только и говорили о тебе», — говорит Ким. «Подробностей никаких, просто сказали, что толпа диких напала на отряд, который ехал из Ньютона. Погибли почти все, выжила только одна девушка, имя которой передавалось от одного к другому. Вот и все. Люди, сами того не понимая, сделали из меня какую-то легенду. Я вздыхаю. Но все было не так. Я должна была умереть тогда, но не знаю, случайность это была или судьба, но я чудом выжила. Они просто не заметили меня или забыли. Когда прибыл отряд подмоги, вокруг не было никого, только море крови. Ни одного тела, ни одного дикого, только я без сознания под перевернутой машиной. Хорошо, что это был внедорожник без крыши. Мне только ноги придавило немного, а не раздавило полностью. Вот и вся история. «Не может быть!» Ким выгибает бровь. «Ты говорила, что там что-то личное!» «Да, это действительно так. И я, возможно, когда-нибудь даже расскажу вам. Просто пока не готова». Девушка фыркает. Так и знала, что последует подобная реакция. В тот момент возвращаются парни и тоже садятся вокруг огня. «Может, ты поведаешь нам свою историю?» «Какую историю?» «О, вы тут байки травите?» Воодушевленно спрашивает Джейк, но я игнорирую его. Я понимаю, что не имею права разглашать личную информацию, которую узнала из дела каждого из них. Но ведь можно спросить и по-другому. «Почему ты сделала то, что сделала, и оказалась здесь?» Она несколько минут смотрит на меня, и я уже не жду от нее ответа. Джейк скисает и молчит. Похоже, понял, что тема не настолько веселая, как он думал изначально. Шейн тем временем вместе с Дереком или Кайлом, пойди разберись, разливает чай и передает каждому. «А ты почему здесь?» Пытается перевести стрелки Ким. «Мне предложили сменить обстановку. Тренировать особый отряд, вот я и согласилась. Вот только меня не предупредили, что мой отряд будет не только особым, но и особенным. И мне придется не просто тренировать, а возглавить его. Но это уже так, мелочи». Ким буравит меня взглядом и складывает руки на груди. «Успокойся. Я не собираюсь у тебя ничего выпытывать». «Давайте я расскажу», – несмело говорит Анна. «Конечно, если ты этого хочешь», – подбадриваю я ее. «Я из семьи влиятельного члена совета города Рок-Сити. У нас были прекрасные отношения всегда, сколько я себя помню. Но однажды, когда я гуляла после комендантского часа с друзьями, увидела отца, который заходил в какой-то огромный особняк прямо в центре города. С ним была какая-то молодая девушка. Это показалось мне подозрительным, ведь папа обнимал ее на глазах у коллег с работы. Спросить я у него не могла, потому что так бы вскрылась информация о том, что я выхожу из дома в неположенное время. Поэтому я решила забраться в этот дом и посмотреть, что там и как, кто там живет. Скрывать замки я уже умела в то время, так что проблем не возникло». Прикрываю глаза. Я уже знаю, что будет дальше, но внимательно слушаю. Каково же было мое удивление, когда я поняла, что попала в бордель. Незамеченной пробралась на третий этаж, а там в одной из комнат нашла книгу со списком клиентов. Как я позже выяснил, это был кабинет хозяина этого заведения. Так вот, я поняла, что мой отец – их постоянный клиент. Я вернулась домой, очень расстроенной, и как есть выложила все маме. Она мне не поверила. Только кричала, плакала, а потом ударила по лицу. Тогда-то мне и пришла в голову мысль разоблачить всех неверных мужей. Я лазила в тот дом практически каждую ночь, и как бы это ни было противно, фотографировала украдкой. Снимков получилось несколько сотен. Я распространила их по городу очень просто. Вышла ночью и раскидала их везде. Меня арестовали, но ничего уже было не изменить. Люди узнали правду про многих мужчин, мужей, братьев, отцов, соседей, сыновей. Когда отец узнал, что все это сделала я, то отрекся от меня. Они с матерью объединились против родной дочери. Сказали, что я настоящий позор для семьи и города. А потом отправили в ссылку в Нортвуд. Чего я уж не ожидала, так это встретить всех вас. Людей с похожими или не очень проблемами. Девушка замолкает и с облегчением выдыхает. Плечи ее распрямляются. Складывается ощущение, что она сбросила с души тяжкий груз. «Ого! Хреново!» – говорит Джейк. «А с чего это ты решила все нам рассказать?» «Скай рассказала немного о себе». Анна пожимает плечами. «Что рассказала?» – любопытствует Джейк, переводя взгляд с меня на девушку и обратно. «О своих шрамах», – спокойно говорю я, спасая Анну из неловкой ситуации. «О шрамах? Я слышал какой-то треп, но внимания не обращал. Что за шрамы? Покажешь?» Я с недоверием смотрю на него. Судя по виду, он это серьезно. «Да, конечно», – небрежно заявляю я. «Правда?» Парень выглядит страшно удивленным. «Нет», – отрезаю я. «Ну и ладно, я ни на что не надеялся. А хотите, расскажу о себе? Меня не удивляет, что он хочет поделиться своей историей. Джейк тот еще болтун. «Валяй!» – позволяет Ким. Я прячу улыбку. Несколько месяцев назад моя младшая сестра пришла домой и сказала, что ее изнасиловали. Начинает парень. Конечно, мы обратились к законникам. Обвиняемый все отрицал, да и законники ничего не нашли. Парня отпустили. Сестра все время была подавлена. Я не мог на это смотреть, поэтому решил взять месть в свои руки. Однажды ночью я без угрызений совести поджег дом обидчика. Меня быстро поймали. Подозревать-то больше было некого. А знаете, что самое паршивое в данной ситуации? Джейк горько усмехается. Когда меня готовили к отправке из родного города в Нортвуд, моей семье дали 10 минут, чтобы попрощаться со мной. И пока родители не слышали, сестра со слезами на глазах призналась мне, что никто ее не насиловал. Ей просто понравился этот парень, и она не знала, как привлечь его внимание. Несколько секунд он молчит, а мы с девушками потрясенно переглядываемся. Получается, что я ни за что, ни про что чуть не убил целую семью невинных людей. Джейк больше не улыбается. «Да уж, дерьмово», — говорит Мира. Все смотрят на нее. Она вообще редко говорит, а если делает это, то сочувствия от нее вы не дождетесь никогда. А тут она замечает наши взгляды. «Что, ждете, что я с вами тоже поделюсь? А там почти нечего рассказывать. Мои родители всегда больше любили мою сестру-близнеца. Да, у меня она есть. А я всегда была чем-то вроде фона. Не знаю, почему так. Чтобы привлечь внимание семьи, я занималась саморазрушением. Мне на все стало наплевать. Согласитесь, человеку сложно причинить вред, если его ничего не трогает. И вот в итоге я тут. Сижу на колесах. Думаете, мне это нравится? Хм». Она замолкает и уходит в себя. Я понимаю, что лучше ее сейчас не трогать. Таких подробностей ни о ком из них я не знала. Но я рада, что они смогли поделиться. Надеюсь, на душе у них стало легче. Ведь я тоже мало с кем обсуждала, откуда у меня взялись шрамы. А уж о том, что произошло 3 года назад, вообще ни с кем не говорила, кроме моего психоаналитика. И хотя я сказала им только малую часть правды, с души как будто отвалилась часть камня, который мертвым грузом давит на меня все это время. Перевожу взгляд на Ким. Она замечает это и усмехается. «Ладно, так уж и быть. Расскажу и я. 3 года назад я пошла в армию. Все шло отлично, пока ко мне не начал подкатывать командир взвода. Я дала ему отворот-поворот, но он не успокоился. Зажимал по углам, распускал руки, угрожал, что если буду болтать, то мой труп никогда не найдут. Но я плевать на него хотела, поэтому пошла к начальству. И знаете что? Она смеется, но как-то совсем не весело. Мне не поверили. Представляете? Стало только хуже. Ублюдок узнал, что я пыталась его сдать. Поэтому во время последней вылазки я попыталась сбежать. У меня просто не было выбора. Когда люди говорят, что выбор есть всегда, то перед ними, скорее всего, никогда не стоял выбор сдохнуть от рук ублюдка или сдохнуть на диких землях. Для меня он был очевиден. Но мне не удалось, меня поймали. На допросах спрашивали причину, но я ничего не сказала. Кто бы мне поверил? Но этот урод никак не ожидал, что меня отправят в ссылку. Теперь я свободна, а он там локти кусает. По крайней мере, я на это надеюсь. Она облегченно выдыхает. Я делаю глубокий вдох. Здесь, похоже, нет ни одного человека с простой судьбой. Но эти люди не просто преступники, как о них думают другие. Некоторые из них боролись за свою жизнь, другие за жизнь близких людей, как могли. Но в итоге оказались лишними не только в своем городе, но и в своей семье. «Рене, твоя очередь», — говорит Джейк. Парень снова улыбается, но не так радужно, как обычно. Рене усмехается. Покрепче обхватывает 2 руками кружку с чаем, смотрит сначала на всех по очереди, а затем прямо мне в глаза. «У меня не все так радужно». Наступает недолгое молчание, которое прерывает смех Миранды. «Радужно? Вообще не заметила ничего радужного в этом разговоре». «Рене, можешь не рассказывать», — говорю я. «Если она не готова вспоминать смерть своего мужа, я ее понимаю, как никто другой. Хотя подробностей я не знаю, но уверена, это было тяжело. Я все равно больше никогда не вернусь в родной Вайн-Сити. Да и вы поделились сегодня многим». Она расправляет плечи и начинает рассказ. «Я работала в военной лаборатории в центре маскировки. Нам поступил большой заказ на разработку костюмов, подстраивающихся под окружающую среду. Но я забыла папку со своими наработками дома. Брала на выходные. Пришлось возвращаться. Когда я пришла домой, то услышала какой-то шум в спальне. А там, прямо на нашей постели, мой муж перерезал горло какой-то девушке. Видимо, я не смогла сдержать возглас ужаса, и он заметил меня. Бросился в мою сторону с тем самым ножом. Я вышла победителем. Рене смотрит на всех, а потом опускает взгляд на огонь. Я убила собственного мужа. Положила на кровать к мертвой девушке, переоделась, забрала с собой нож, закопала улики недалеко от своей работы и вернулась в лабораторию. Спустя время меня обвинили в двойном убийстве, но не нашли никаких доказательств. А когда предложили уехать и пойти на армейскую службу, я, не раздумывая, согласилась. «Ого! Да это лучшее, что я слышала сегодня!» – восклицает Ким. «Ты убила своего мужа!» «Как ты говоришь, у меня не было выбора. Либо валяться мертвой с неизвестной мне девицей, либо выжить». Выбор был очевиден. Я устало потираю ладонями глаза. День выдался чертовски долгим, а вечер весьма информативным. Смотрю на задумчивого Шейна. Он ловит мой взгляд. «Думаю, на сегодня достаточно», — говорит он. «Завтра нам, наконец, предстоит добраться до цели. Отправляйтесь спать. Я первый на дежурство. Есть желающие со мной?» «Я останусь», — отзываюсь я. «Хорошо. Кайл и Анна, смените нас через 4 часа». Джейк отправляется спать в машину. Рене берет спальный мешок и ложится прямо возле костра, который так никто и не потушил. Остальные расходятся по палаткам. Какое-то время мы сидим в тишине. Слышны только шум реки и потрескивание огня. Мысли мои блуждают от одного события к другому. Я многое узнала сегодня, а чтобы это обдумать, нужно время. На самом деле, в первую очередь, я думаю, почему они решили открыться мне и друг другу. Наконец поняли, что теперь мы одна команда. Надеюсь на это. Но сама я пока не готова открыться им на 100% и поведать остальную часть своей истории. Пока не время для этого. «Ты подумала?» Голос Шейна раздается рядом со мной совершенно неожиданно. Пока я разбирался со своими мыслями, даже не заметила, как он оказался так близко. Что? О чем ты говоришь?» «Ты подумала над моим предложением?» «Откуда он?» «Конечно, я думала, но не сейчас. Надеюсь, в темноте незаметно, что у меня покраснели щеки. Чего ты взял, что я буду об этом думать? Мой ответ тебе известен, и он не изменился». «Ладно, я подожду еще». Вот же самоуверенный. Я ничего ему не говорю, просто продолжаю смотреть на тлеющие угли.